Глава 18. Удивительно, но я выспалась. Успокоились нервы, усвоилась многочисленная информация. Одно было плохо. Мое недомогание никто не отменял. Ягодка, здесь есть нечто вроде купели. Там дальше. Кстати, доброе утро. Кир проснулся раньше меня, и я услышала его голос из глубины пещеры. Смутилась и одновременно обрадовалась тому, что не придется объяснять свою проблему вслух. «Зай, а ты не в курсе, там средств гигиены заодно нет?» «Ягодка, кто из нас королева?» «Ну, я, вроде как. И что?» «Да так». Демон замолчал и тем самым заставил меня задумчиво нахмуриться. Прикусив губу, потому что объяснить мне что-либо Кирилл не торопился, я потихоньку встала и невольно разбудила Снежку, которая доверчиво спала у моего плеча, согревая его своим высохшим мягким мехом. Пуська. Не удержав улыбки, когда кроха радостно завиляла хвостиком и звонко залаяла, я чмокнула ее в носик и, придерживая плед, чтобы не упал с меня раньше времени, отправилась на поиски обозначенной купели. Нашла, кстати, сразу. По звуку чуть слышно журчащей воды. Странно. Вчера я этого журчания не слышала. Хотя... Что это я? В этой пещере столько магии, что я не удивлюсь, если купель, да и кровать вместе с пледом и платьем появились здесь только потому, что были мне нужны. Неужели можно создать и все остальное? Потрясенно замерев от такой мысли, я глупо хихикнула. А почему бы и нет? Вот только у кого просить и как? Задумавшись уже над этим, я опустилась в большую теплую ванну с пузырьками, которые приятно щекотали кожу. Так, что-то такое было. Было. Вот. Выудив из обновленной памяти информацию о желаниях, я поняла, эта пещера уникальна. И именно здесь я богиня. Именно здесь я могу пожелать любую материальную вещь и получу все, даже завтрак. Воодушевленно размечтавшись, я зажмурилась, сосредоточилась и моментально намечтала себе все самое необходимое. Белье, полотенце, завтрак. Минимум, который мне необходим именно сейчас. Нет, можно, конечно, разойтись и начать фантазировать напропалую, но, наверное, я была уже слишком взрослой, чтобы позволить себе поступить так по-детски. Дело. Дело прежде всего. Кир, ты будешь завтракать? Не откажусь. Появившийся откуда-то справа, Кирилл был одет в одни плавки. «Кстати, если тебе не трудно, телепортируй сюда мой костюм и рубашку. Костюм светло-серый, ты видела его. А рубашку любую, но желательно белую». «А я умею?» Озадачившись вновь, я сконфуженно поджала губы, когда демон широко улыбнулся. «Ну тебя. Ты думаешь, это так просто? Мало просто узнать, между прочим, этому еще учиться надо». «Не переживай. Просто сконцентрируйся и пожелай. Сделать это именно здесь очень легко». «Хорошо, я попробую». То, что чуть раньше рядом появилось все, что я нажелала себе, немного приободрило. Зажмурившись вновь, я постаралась выполнить просьбу маршала точь-в-точь. «О, благодарю, вот видишь, совсем несложно. Давай, не тяни, в резиденции тоже очень приличные ванны, успеешь еще понежиться». «Не завидуй». «Ну...» если только тому, что у меня нет такого красивого белья. Фыркнув, я моментально нажелала ему и все остальное. Его же собственное белье, носки и обувь. Даже галстук. Вчерашние вещи не пережили обороты, и даже на его трусах я заметила дырку от хвоста. Кстати, о хвостах. Кир, мне ведь придется выходить из пещеры в демонической ипостаси, да? Верно. Он неторопливо одевался, успевая говорить со мной. Что тебя смущает? «Да ладно. Ты уверена? Я уже хочу это увидеть». «Ну тебя». Недовольно поджав губы и шикнув, когда он улыбнулся так широко, что, кажется, видны стали даже коренные зубы, я высокомерно вздернула носик и отвернулась. «А вот не покажу». «Ягодка, не дуйся. Уверен, ты будешь самой красивой. Неужели тебе важно их мнение? Это ведь не они королева, а ты. И не они спасли континент, а ты. Кстати, чего ты тревожишься?» «Я не знаю». Я не хотела, но смущение и даже некоторая неуместная робость охватили меня вновь. «А сейчас-то что с тобой?» Уже одетый Кирилл присел передо мной на корточки и заинтересованно наклонил голову. «Анюта!» «Ты правда думаешь, что я красивая?» Спросила и сочно покраснела. Аж пузырьки розовыми стали от моего смущения. «Господи, что я несу?» «Ты очень красивая. Ты самая красивая девушка во Вселенной». Его голос был очень серьезным, и я, похоже, покраснела еще сильнее. «Но если ты сейчас не вылезешь из этой купели, то не успеешь позавтракать и одеться. Придется тебе встречать спасателей голой и голодной. Тебе оно надо?» «Каких спасателей?» «Которые уже оккупировали холм и ждут не дождутся твоего выхода. Я слышу мысли как минимум 300 боевиков и полусотни демонов руководящего состава. К сожалению, те, кто пытался взорвать вход ночью, частично смогли уйти, а среди тех, кого поймали, нет ни одного организатора. Кстати, ты знаешь, кто он?» «Нет». Отрицательно мотнув головой, я поморщилась. «Я точно знаю, что это ветвь Нарколоуш, третья в очереди на престол, но я до сих пор не знаю, кто именно, и не понимаю, зачем». «Мы это выясним обязательно. Ягодка, выходи из воды, ты все-таки огненная, хотя и сирена». «Если точнее, то с момента коронации огненная сирена». К нашей беседе присоединилась мама и, приветливо кивнув Кириллу, подошла ближе. «Доброе утро, милая. Твой спутник прав, пора одеваться, завтракать и выходить. Кирилл Дмитриевич, оставьте нас ненадолго». Демон учтиво склонил голову и даже не подумал возразить маме. Ушел, причем далеко, так что его фигура растворилась в полумраке. Мама же подошла еще ближе и иронично приподняла бровь. «Ягодка?» «Мам, а мне нравится. Очень мило и необычно». Весело подмигнув, чем смутила меня еще больше, мама резко посерьезнела. «Так, давай-ка выбирайся, времени действительно немного. И так все утро проспала». «А который час?» «Скоро 11. А мне тебя еще заплетать». «Ох!» Впечатлившись, я в кратчайшие сроки завершила водные процедуры, не забыв тщательно вымыть волосы и тело. Попутно обнаружила кучу ссадин и мелких синяков, но маме хватило лишь разок на меня дунуть странной мерцающей пыльцой, кожа едва уловимо засветилась, и все ссадины пропали, как и не бывало. «Здорово! Всегда бы так!» Прежде чем начать меня одевать, мама настояла на том, чтобы я обернулась, дабы видеть мою новую монаршую ипостась. Она и правда была новой. Если раньше в каждой ипостаси я была полудемоном-полусиреной, частично переняв гены и ипостаси обоих родителей, то сейчас они слились в одну — огненную сирену. Алые огненные крылья взметнулись за моей спиной, моментально осветив ту часть пещеры, где я стояла. Белоснежные ангельские крылья сирены и демонический огонь дали удивительный результат, который поразил и меня. Они пылали, но не горели. Точно так же пылали и кончики моих ушек, на которых также остались перышки. Крохотные, мягчайшие перышки росли и кое-где по телу, но были настолько незаметны, что лишь огненные волны, периодически пробегающие по коже, привлекали к ним внимание. Запястья, плечи, позвоночник и кисточка на тонком хвосте — каждое крохотное перышко пылало первородным огнем, который мог как приласкать, так и уничтожить в мгновение. Мама создала зеркало во весь мой рост, так что я могла в полной мере оценить не только свое пылающее и переливающееся алыми бликами тело, но и королевские рога. М-да. Раньше у меня были крохотные аккуратные рожки, не больше 3 сантиметра. Сейчас же... Бараны отдыхали и завистливо догрызали свои копыта. Единственное, чему я порадовалась, так это тому, что рога были легкими и не доставляли дискомфорта. Ну и если сильно не придираться, то выглядели они симпатичными, аккуратными, женственными. Да, неплохо. По крайней мере, в люди выйти не стыдно. Да, сразу, как только оденешься. Смутив меня снова, мама взяла в руки церемониальное платье, чуть сжала, так что оно превратилось в полупрозрачное облако, и сдунула его в моем направлении. Облепив меня с головы до пят, это самое облако плавно осело, попутно чуть-чуть пощекотало и вновь превратилось в платье, но уже видоизмененное, с почти полностью открытой спиной под крылья. «Кстати, у чистокровных огненных демонов крыльев не было, так что, наверное, они будут слегка удивлены тем, что их новая королева слегка не такая, как они». «Милая, Пусть запасаются валерьянкой, это их проблема. Высокомерно фыркнув, мамочка попутно дала понять, что слышит мои мысли. И что? Тебе есть что скрывать? А ну, колись. Мам, ой, да ладно. Звонко рассмеявшись, мамулечка беспечно отмахнулась. Поверь, ты меня не сможешь удивить. В свое время, когда мы с твоим папой только познакомились... Так, ладно, не отвлекаемся. Запорхав надо мной, причем в прямом смысле, мамуля всего минут за 10 не только наложила мне на лицо яркий макияж, который подчеркнул бордовые глаза и губы, но и высушила волосы, подавила чем-то, заколола, соорудив из них самую настоящую корону, которая по своей форме повторяла и рога, и венец. «Ты прекрасна!» Восхищенно сложив руки на груди, мама выглядела такой счастливой, что и расчувствовалась, и едва снова не пустила слезу. «А ну, стоп! Не смей! Тушь потечет. «Мам, она магическая, не потечет. Все равно не надо!» Деловито покачав перед моим носом пальцем, мамуля махнула рукой в сторону кровати, рядом с которой вырос стол. «Все продукты, которые я нажелала на завтрак, теперь были там. Давай, кушай хорошенько, еще не хватало от голода в обморок упасть. Снежку тоже покормить не забудь». Подхватив с пола щенка, который все это время крутился у наших ног, мама с умилением почесала его за ушком и снова отпустила на пол. Удивительно, но Снежка ее не испугалась, хотя я где-то читала, что животные боятся призраков. «Милая, здесь мы почти живы». Немного грустно улыбнувшись, мама поманила меня к столу и тоже села рядом. «Знаешь, это странное состояние. Я вроде есть, но одновременно меня нет». То, что раньше было важным, отошло на второй план. А то, чего раньше я даже не знала, сейчас в приоритете. Я сама еще не до конца верю в то, что мы здесь. И если бы не папа и его поддержка. Немного помолчав, но снова указав мне на еду, когда я замерла, мама продолжила. Я не грущу о прошлом и об утраченной жизни. Во мне этого нет. Я жалею лишь о том, что ты так сильно горевала, а я не могла тебя утешить. Поверь. С утраты тела жизнь не кончается, она просто переходит на иной уровень. Мало кто знает, а еще меньше кто верит. Но это так. К сожалению, мы с тобой сможем видеться и разговаривать лишь здесь. Но ты уже сама знаешь, мы — часть мировых потоков и будем с тобой везде, даже если ты уедешь. Естественно, только на этом континенте мы обладаем теми фантастическими силами, что ты прочувствовала на себе. Но и в иных местах кое-что можем. Мы там, где нужны потомкам. А теперь ешь быстренько, твой зайчонок уже позавтракал и хочет поговорить. «Мам!» Умудрившись снова покраснеть, когда мама назвала Кира так, как я называла его лишь мысленно, я попутно поблагодарила всех богов, что остальных призраков хватило тактичности не появляться и не портить мне утро. Ни одного из них, кроме своих родителей, я не желала видеть. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Молчу-молчу, ешь. Ем. Пока ела, все думала о том, как быть дальше. Я слишком большие надежды возлагала на моментальное решение проблемы с поиском преступника. Но сейчас очень хорошо понимала, что придется по старинке с помощью детективов и следователей. Увы, потоки не смогли дать ответ на все интересующие меня вопросы. Они смогли лишь подсказать верное направление. Ветвь нарколоуш. Наверное, я понимала слишком мало, чтобы осознать, зачем демоны все это затеяли. Милая, боюсь, тут я тебе не могу ничем помочь. Чуть поджавшие губы, мама была искренне расстроена. Мы уже провели свое собственное расследование, естественно, в меру своих сил и возможностей, но пока все очень мутно. Либо они действительно решили ввергнуть континент в хаос, либо у них есть козырь, о котором мы не знаем. Часть клана еще лет 15 покинула страну, и никто из рода не знает, кто стоит во главе этого заговора. Участников как минимум 5. И на 3 из них папа даст тебе всю информацию. Но, насколько я знаю, они сейчас где-то в Северной Америке. Здесь же действовали в основном наемные убийцы из числа людей, так что тебе придется потрудиться, чтобы выяснить правду и наказать. Накажу, мама. Всех накажу. Мало не покажется. Я верю в тебя. Улыбнувшись и подмигнув, мамочка встала и отошла, шепнув, что соберет рот к 12 у выхода. А на ее место уже через пару минут сел Кир. Очень необычная ипостась. Не уловив с одобрением, он это сказал, или с осуждением, я чуть поджала губы. «Нет-нет, ты очень красивая, просто необычная, непривычная взгляду. Тебе очень идет это платье. Эти крылья. Настоящая королева». Он едва уловимо улыбнулся, а затем посерьезнел и добавил. «Я слышал ваш разговор. Обещаю, если понадобится, мы найдем каждого, и я лично допрошу и выпотрошу всех, кто окажется причастен к гибели твоих родных. Не переживай. Не только ты заинтересована в скорейшем и максимально эффективном разбирательстве. Совет окажет тебе любую посильную помощь». «Спасибо». «Поела? Нам пора». «Да, почти». Начав слегка нервничать, я тем не менее решительно кивнула. «Все, готово». «Тогда прошу». Встав первым и подав мне руку, Кир учтиво кивнул. «Ваше Величество». А затем его взгляд замер на моих ногах. «Позвольте узнать, туфли где?» «Черт, туфли!» С туфлями все решилось очень быстро. Они просто появились на столе. Уверена, это мама. Со вздохом, оценив высоту каблука, я не стала рисковать на мягком мхе, взяла обувь в руку и именно так отправилась к выходу. Снежку подхватил Кир, потому что у меня рук уже не хватало. На выходе же первым стоял дед. Максимилиан Суровый. «А давайте без напутственной и напыщенной речи». «Никакого воспитания». Еле слышно пробормотав себе под нос, призрак продолжил уже громче. «Ваше Величество, Анна Лирия, вы правы. Все слова уже сказаны, все напутствия даны, причем прежде всего теми, кто имел на это больше всех прав. Я не слукавлю, если скажу, что последние годы жизни очень жалел о принятом в сердцах решении». Дед замялся, и было видно, что ему трудно подобрать слова. «И все же я очень рад, что увидел вас здесь, Ваше Величество, и могу лично выразить вам свою радость по этому поводу. Да здравствует королева!» Его последние слова повторил каждый присутствующий. И после того, как смолк последний звук, призраки расступились, каменные створки распахнулись, и мне все-таки пришлось надеть туфли. Кстати, удобные. Спасибо, мамуль. Отец протянул Киру пухлую папку с бумагами, и демону пришлось отпустить мою руку. Я поняла, что дальше следует идти самой. Маршал не отставал, но и не догонял, следуя на шаг позади. Коридор мы прошли молча, и также молча распахнулись вторые двери, стоило лишь мне приблизиться к ним. А там... Первым, кого я увидела, был бледный и невероятно взволнованный Мейден. За ним стояли еще несколько высокопоставленных демонов, но как только каждый из них осознал, кого видят, они все без исключения преклонили колени. Ну вот, начинается. Следующие 20 минут были одними из самых напряженных в моей жизни. Я шла к выходу из пещеры. Каждые 3 метра на моем пути попадались 2 воина с факелами, которые преклоняли передо мной колени и вставали лишь тогда, когда я продвигалась вперед 2 метра. Мало того, они вставали в хвост процессии, которая молча следовала за мной и увеличивалась с каждым 3-метровым отрезком на еще 2 воинов в строгой серой форме с алой окантовкой. Было очень неуютно, но я умудрялась почему-то ехидно радоваться тому, что первым за мной шел не кто-то там, посторонний и абсолютно незнакомый из Временного правительства или Совета, а Кирилл. Пожиратель, которому была оказана беспрецедентная честь быть правой рукой юной королевы. И вскоре, многозначительно улыбнувшись своим мыслям, я сделала еще шаг и вышла из пещеры под яркое полуденное солнце. Сегодня мой род постарался, и погода была изумительной. Невероятно тепло, и ни облачко на безупречно лазурном небе. Я насладилась лишь мгновением тишины, потому что в следующую секунду мир взорвался оглушительными приветственными воплями, в которых можно было различить несколько фраз: «Да здравствует королева! Ура! И мы спасены!» Приклеив улыбку на губы, я кивала направо и налево, при этом внимательно слушая тихие подсказки Кира, что делать дальше. Прямо. Помедленнее. Анна, не скалься, улыбайся. Справа от тебя банковский сектор. Слева — судостроительные верфи. Привет, левее, ваше величество. Кир, у меня сейчас скулы сведет. Я шла пешком целый километр. Весь этот чертов километр я шла пешком, потому что вдоль дороги стояли те, кто желал лично заверить свою королеву в том, что искренне рад видеть ее в добром здравии. Демоны, демоны, демоны, дриады, сильфиды, сирены. Они были особенно рады. Гномы, оборотни. Были даже люди, причем много. Под конец я уже автоматически переставляла ноги, и улыбка была напрочь искусственной. Но меня это волновало мало. Все, что я хотела, так это дойти по этой затянувшейся красной ковровой дорожке. Весь мой путь был выложен ковровой дорожкой. До любой сидячей поверхности и плюхнуться на нее от души. Но, увы, мои чаяния были тщетны. Судя по тихим словам Кира, сказанным 3 секунды назад, в королевской резиденции меня ждал шикарнейший банкет, причем чуть ли не до глубокой ночи. Ироды! Ваше Величество, позвольте. Косо взглянув на Мейдена, который пришел в себя и теперь выглядел невероятно важным и сосредоточенным, я едва уловимо обозначила головой кивок. Наверное, надо быть чуть повежливее с тем, кто вроде как мой секретарь. Интересно. Если я начну капризничать и заявлю, что банкет вполне успешно может пройти и без меня, они сделают скидку на трудную ночь и тройное покушение? Переведя взгляд на Кира, по его сочувствующему взгляду поняла, что нет. Я ж говорю, ироды. Мейден же на месте не стоял. Лично показывал мне дорогу, идя слева, и сейчас мы медленно, но уверенно пересекали аллеи парка, примыкающего непосредственно ко дворцу. А дворец был шикарен. Когда я была маленькой, то часами рассматривала великолепные картинки внутреннего убранства этого дворца и очень хотела хотя бы раз в жизни пройтись по его коридорам. Черный, белый, розовый мрамор, гранит и позолота, утонченная вишня и величественный дуб, ароматная ель и нежная липа — все только натуральное, камень, дерево и металлы, а еще полудрагоценные камни. Ими были инкрустированы витражи в галерее первого этажа, через которую нам пришлось пройти. Галерея предков. Замерев у портрета отца, изображенного на полотне в парадном камзоле и с родовым мечом, я поняла, что первым делом закажу портрет мамы и прикажу повесить его рядом. Папа улыбнулся и одобрительно кивнул. Ошалело сморгнув, я перевела взгляд на свое сопровождение, но они терпеливо ждали, не смея мне указывать, что делать и как быстро идти. И лишь Кир весело подмигнул и кивнул в сторону следующих распахнутых дверей, за которыми нас ждал большой банкетный зал. «Да, помню я...» Вздохнув, но постаравшись сделать это не слишком громко, я улыбнулась еще шире. Мейден при этом почему-то судорожно сглотнул и уверенным шагом продолжила путь к трону, который стоял и терпеливо меня дожидался. «На нем мне сегодня придется просидеть чертовых 10 часов! Я ж говорю, ироды!» Он смотрел и не мог насмотреться. Невероятное, непостижимое. И такая расстроенная, что не может никого никуда послать. Маленькая, но такая величественная. Красивая, очень красивая. Невероятно сильная. На лице приветливая улыбка, а мысли лишь о том, чтобы Мейден прекратил улыбаться как идиот и перестал представлять ей каждого подошедшего, решившего лично засвидетельствовать свое почтение и заверить в патриотизме и преданности. Потерпи, ягодка, так положено. Не вправе прикоснуться здесь и сейчас он стоял у ее правого плеча, бдительно сканируя каждого рискнувшего подойти, и как мог изымал из воздуха ее усталость и раздражение. Но этого было ничтожно мало, чтобы помочь ей всерьез. Ничего-ничего. Скоро все это закончится, и ты сможешь нормально отдохнуть. Впереди почти вся ночь. А титулованных особ не принято будить и беспокоить слишком рано. Титулованная особа должна быть милой, доброй и приветливой. А для этого ей необходимо проводить личное время максимально комфортно. Уж он постарается.